Спускаемся с якоря с вечерним приливом за час до захода солнца. Прикажите подать шлюпку». Я выполнил его распоряжение, и он отбыл. Когда шлюпка отошла на приличное расстояние, я предложил Майклу зайти ко мне в каюту. Указав на кресло, я достал бутылку и пару стаканов. Он медленно выцедил грог и наклонился вперед, скрестив на столе обнаженные до локтей могучие руки, заросшие густой черной шерстью. «Вот что, мистер Пенрит», — сказал он, — «я не мастер говорить красивые речи. Мои слова простые и грубые, как и я сам, поэтому не подумайте, будто я хочу вас обидеть или лезу не в свои дела». «Выкладывайте», — предложил я. «Мне неизвестно цель нашего путешествия. До меня это и не касается. Но по судну ходят слухи, и люди строят разные догадки. Я не верю сказкам и доверяю только собственным глазам. Этот поющий бездельник Пайк, что зовет себя Запевалой Сэмом и любит похваляться своими подвигами, все уши прожужжал команде о прелестях пиратской жизни и ходит гоголем под собственное кукареканье. Я повидал кое-что в жизни, да и сам порой творил такое, отчего гнилая душонка Пайка затряслась бы, как осиновый лист. Вот эти руки. Он сжал кулаки так, что мышцы вздулись у него под рубахой. По локоть в крови, пролитой мною в жестоких схватках. Но все это в прошлом. Я и те, кто со мной, свободные люди, получившие помилование от короля. А остальная команда — дрянь, подонки с мышиным сердцем, способная лишь драить палубу. Они слушают Пайка, развесив уши, как ребенок слушает волшебные сказки. Нанимал их сэр Ричард, но за порядком должен следить капитан. «Продолжайте», — сказал я, снова наполняя его стакан. «Судно набито оружием и боеприпасами, как военный корабль. Или, может быть, приватир?» Он бросил на меня испытующий взгляд. «Не зря же вы заставляете нас проводить боевые учения. Если это означает в недалеком будущем большую драку, то тем лучше. А пока что на борту творится чертовщина другого сорта». Примечание. Приватир — частное судно на службе у государства или другой частной компании, в том числе и у пиратов, выполняющие задачи военного характера. «Почему бы вам не сказать об этом сэру Ричарду?» — спросил я. «Пришло время, когда нужно высказать все, мистер Пенрит. Я сам люблю, когда крепкая выпивка щекочет глотку. Порой она мне даже необходима, потому что подстегивает, как хлыст, скаковую лошадь. Но она затуманивает мозги. Она хороша для тех, кто выполняет приказы, а не для тех, кто их отдает. Бутылка — плохой советчик. Никому еще не удавалось подружиться с ней и сохранить ясную голову». «Довольно. Я не хочу больше слышать подобные речи», — строго прервал я его. Он покосился на меня с добродушной терпимостью, как старый пес на молодого задиристого щенка. «Вы правы, сэр. Сказанного достаточно. У вас есть свои глаза. Только кто-то должен же быть начальником, а капитан Джекобс — плут, негодяй». Майкл вынул из кармана складной нож в роговой оправе и раскрыл его. «Где у вас тот кусочек железа, который вы нашли в Нактоузе? Провалится мне, если он не подойдет к этому лезвию». Примерки не потребовалось, и без того было очевидно, что кончик отломан от ножа, лежащего передо мной. «Где вы его взяли?» — спросил я. Он хитро подмигнул мне. «Плох же тот вор, кто не может обчистить карманы своего ближнего. Джекобсу следовало бы выбросить его за борт. А теперь, полагаю, потеря ножа немало его тревожит». «Вы взяли его у самого капитана Джекобса?» «Ну да, Конечно, слово простое.